Глава 9. Ада проснулась от того, что ее губы защекотал маленький шершавый язычок. Котенок мурчал, облизывая рот хозяйки, желая этим приятно ее удивить. «Клео, ты чего? Щекотно же! Прекрати, дружок! Встаю я, встаю!» Протирая свои сонные глаза, девушка присела на диване и сложила плед на подлокотнике. Клео лежал у нее на коленях и мурчал. «Разбудил-таки хозяйку, проказник!» С кухни вышел отец девушки, будучи в хорошем настроении. Взглянув на дочь, он произнес. «Доброе утро! Не дали тебе поспать еще немного в выходной день?» «Доброе, па!» Не договорив, Ада содрогнулась. Ее приоткрытые губы сомкнулись в сомнении. Глаза стали намного насыщеннее и ярче, чем прежде. Она прижала свои руки к груди и задрожала. Девушке ни разу не удалось назвать мужчину папой, будучи его приемной дочкой. Даже уходя в школу, она лишь оставляла записку на столе в гостиной, где на диване дремал он, переворачиваясь с одного бока на другой и что-то злостно бормоча во сне. Желая прервать неловкую паузу, мужчина начал разговор первым, потупив свой взор в пол. «Ух! Свалилось же мне это чудо на голову! Боже! Что бы я делал, будучи в одиночестве? Да умер бы со скуки, вот и все!» «Папа!» «Прости меня. Я не хотел причинить тебе боль. Ты ни в чем не виновата. Если бы не ты, я бы просто умер, страдая от потери своей жены каждый день, которую безумно любил и желал иметь с ней детишек. Это что-то вроде душевной травмы, причиненной этими... Ах, прости. На самом деле я всегда думаю, где ты, с кем, не случилось ли чего, потому что... Люблю и переживаю за тебя, как за родную дочь. Так что впредь не бойся меня, пожалуйста. Мне становилось не по себе, когда я смотрел на тебя искоса. Ты выглядела очень подавленной. Молча уходила, молча приходила. Меня мучила совесть. Я грубил тебя, поэтому ты была такой. Высказав все, что на самом деле было и в его душе, он медленно подошел к Аде и положил свою руку на ее растрепанные волосы. Несколько секунд спустя он снова заговорил. «Твой настоящий отец очень дорожил тобой. Ты была для него единственным сокровищем. Он так мечтал иметь детей, и вот свершилась его мечта. Он не знал, что ты полукровка. Но твоя мать...» Он замолчал, не желая продолжить историю, и направился на кухню. Пребывая в потрясенном состоянии, девушка посмотрела на своего котенка, а затем закрыла лицо руками, тяжело вздохнув. Ей было тяжело переварить информацию, сказанную ее приемным отцом. Она желала узнать больше, но понимала, что не выдержит, если узнает все сразу. Спустя какое-то время мужчина вернулся в гостиную и задал девушке вопрос, дабы отвлечь ее. «Пойдешь завтракать? Я спек булочки с повидлом. Или не хочешь?» «Хочу. Мне очень нравится твоя стряпня. Папа! А особенно булочки и пирожки!» Подняв взгляд, крикнула Ада и аккуратно встала, переложив котенка на плед. «Я очень рад. Тогда идем. Вместе полакомимся булочками». Радость и нежность в грубоватом голосе отца была чем-то неожиданным для девушки, которая всегда боялась его до чертиков, если вдруг он на нее внезапно сорвется, кинув что-то обидное в ее адрес. Возможно, что в жизни Ады впервые случилось что-то хорошее, приятное для ее ранимого сердца.